Глава шестая. В пятницу Стратенбергская газета снова вышла с передовицей о шоссе Ред-Крик. Тео с большим интересом читал за кухонным столом, жуя Cheerios на пару с судьей, набирая силы перед новым днем. День сегодня был особенный. После школы отряд едет на природу. Единственным, что омрачало предстоящий поход, было запрещение брать с собой собак. Тео и другие скауты однажды спросили майора, можно ли взять своих питомцев, и получили в ответ короткое «нет». Майор пояснил, что перед ним и без того нелегкая задача – уберечь 50 городских детей в условиях леса. Меньше всего ему нужна еще и свора бесконтрольных псов. Тео не спорил, но счел это несправедливым. Судья был очень дисциплинированным псом, послушно подходившим по команде, садившимся, перекатывающимся на спине и никогда не убегавшим. На улице он держался поближе к Тео. Ему бы очень понравилось жить на природе в компании мальчишек, сидеть у костра и спать рядом с хозяином в палатке, ходить на прогулки и плавать в озере. Но раз майор сказал «нет», значит «нет». Мистер Бун уже ушел. Он спешил в кафе полакомиться пшеничным тостом с утренней чашкой кофе. Миссис Бун никогда не завтракала. По утрам она обычно сидела в гостиной в махровом халате и читала газету. Ей целыми днями приходилось говорить, и по утрам она наслаждалась тишиной и покоем. Но иногда, как сегодня, миссис Бун присаживалась к кухонному столу и читала газету вместе с Тео. Сын уезжал на выходные, и матери хотелось побыть рядом. В статье говорилось, что заявление губернатора вызвало бурю возмущения среди многочисленных организаций разного толка. Зеленые под предводительством Сьерра-клуба, комитет Стратенберга по защите окружающей среды и многие другие решительно протестовали, угрожая подать в суд. Представители деловых кругов, напротив, превозносили губернатора и новое шоссе, крича, что по Беттл-стрит не проехать и как это плохо для города. Группа «За добросовестное управление» выразила протест в связи с тем, что проект чересчур затратен и бесполезен. Нескольких землевладельцев разъярила перспектива лишиться собственности. Правда, семья Харди Квина упомянута не была. В других округах губернатора поздравляли с инициативой. Мэр Ловенсберга, находившегося в часе езды к югу от Стратенберга, заявил, что отсутствие объездного маршрута перекрывает важные коммерческие артерии и вредит экономике города. В Карлсберге, в часе езды к северу, сенатор штата заявил, что в последние годы закрылись два завода, так как вблизи Стратенберга движение невыносимо медленно. Разгоралась словесная война. Из статьи Тео узнал, что окончательное решение по проекту должен принять окружной комитет, куда вошли выборные представители пяти округов. Двое официально высказались в поддержку нового шоссе. Еще двое пока не определились. Пятого журналистам отыскать пока не удалось. На второй странице оказалась подробная карта округа Страттен с городской площадью в центре. 75-е скоростное шоссе, основная транспортная артерия, пересекавшая штат, было хронически перегружено. Участок автострады, проходивший через северную часть Стратенберга, назывался Беттл-стрит. С ним-то и были связаны проблемы. Чтобы не допустить заторов в старой части города, застройщики перенесли практически всю инфраструктуру за городскую черту. Почти 30 лет торговые центры, рестораны фастфуда, мойки машин, мотели, отделения банков, крупные продуктовые магазины, станции техобслуживания и тому подобное теснились по обе стороны Беттл-стрит, которая расширилась с двух полос до четырех, затем до шести и сейчас уже до восьми. Движение было плотное, но скорость относительно нормальной. Стратегия оказалась верной. Удалось сохранить неповторимое очарование старой части Стратенберга. Люди часто жаловались на пробки на Беттл-стрит, но про себя все признавали, что этот участок 75-го шоссе длиной 5 миль разгружал центр города. На карте будущее шоссе начиналось севернее въезда в город. Большим полукругом огибал Стратенберг с его единственной автострадой и проходила по сельскохозяйственным угодьям вплотную к Джексоновской начальной школе, захватывая часть нового детского футбольного комплекса. При строительстве шоссе придется снести лютеранскую церковь Святого Андрея, которой уже больше 200 лет. Кроме того, под снос по праву принудительного отчуждения собственности пойдут более 50 домов и десяток ферм, включая ферму Квинов, и еще 400 домов значительно потеряют в цене. Можно будет попрощаться с широкой тропой вдоль Ред Крик, популярным среди пеших туристов и велосипедистов маршрутом по холмам, обступавшим Страттенберг, да и само Ред Крик новое шоссе пересечет по меньшей мере в двух местах. Сторонники проекта упирали на то, что новое шоссе позволит разгрузить Беттл-стрит, перенаправив в объезд от 20 до 25 тысяч машин в сутки.